Глава 6. Декабрь 1124 года. Село Ратное, Нинеина весь. Вот, деда, так я и учился. На доске неподвижно не устоишь. Надо все время туда-сюда качаться. Нижняя часть тела получается все время в движении. А верхнюю надо на месте держать, чтобы прицелиться. Постепенно тело само привыкает направлять самострел туда, куда глаз смотрит. А камышинка и бубенчик показывают, что самострел направлен правильно. Мишка рассказывал, балансируя на доске и время от времени прикасаясь к камышинкой то к одному, то к другому бубенчику. Дед слушал внимательно, даже не перебивая вопросами. Сначала учишься на доске уверенно держаться, пока без самострела. Для этого в пол втыкаешь палку, за нее одной рукой держишься. Потом палку бросаешь и начинаешь просто так. Потом берешь самострел, и начинается самое трудное. Во-первых, все время хочется руки в стороны развести для устойчивости. Во-вторых, когда задумываешься о самостреле, забываешь про ноги и падаешь. Я, чтобы все время не расшибаться, веревку к потолку привязывал, а петлю под мышки продевал. Она мне до пола долетать и не давала. «Хе! То-то Прошка прибежал! Минька повесился!» — кричит. Машка с перепугу горшок со сметаной об пол грохнула. «Вот чифу праздник был! Все вылезал!» «Как он подсматривать умудряется?» — Мишка недоуменно пожал плечами. «Вроде и дырок нигде нет». «Ты, Михайло, лучше подумай, как он с чифом договорился!» Тот же чужих на подворье не пускает и угощений ни у кого не берет. Дару мальца. Будут от чифа щенки хорошие. Надо Прошке одного отдать, да посмотреть, как воспитывать станет. Может, чего полезное узнаем. Так, сэр, вот мы один из секретов лорда Корнея и узнали. Он, оказывается, весь передовой опыт коллекционирует. Отсюда и авторитет. Во-первых, знает, у кого к чему особые способности есть. Во-вторых, может компетентно высказаться по поводу любой новинки. А там-то информационное общество, информационное общество. Информация везде капитал. Надо только уметь собирать и использовать. Интересно, он сам это придумал или научил кто-нибудь? Так, Михайло, пока самострелы для братанов не готовы, пусть учатся на доске, как ты сказал. Балансировать. Придумают же. Пусть учатся на доске баланси... Тьфу! Качаться, да. Слушай, а ты ножи с доски кидать не пробовал? Нет. А ну-ка давай посмотрим, что получится. Мишка для начала взял все-таки деревянные кинжалы и попробовал жонглировать ими, балансируя на доске. Вроде бы получалось, хотя чувствовал он себя не очень уверенно. Потом повторил тот же номер уже с настоящим острым. Тоже вроде бы ничего. Но как только он попробовал метнуть один из кинжалов в стену сарая, тут же слетел на пол. Михайло, так дело не пойдет. Попробуй боком развернуться и кидать. Когда правая нога вверху, тогда упор получится. Мишка попробовал, упасть не упал, но бросок получился паршивый. Надо позаниматься, деда, постепенно приспособлюсь. А зачем это? В жизни все рано или поздно пригодится. Если можешь чему-то научиться, научись. Выпадет случай. А умение-то тут как тут. Точно. Коллекционирует навыки и людей, ими владеющих. Потому при нем сотня и благополучна была. Он на каждое дело знал, кого лучше всего поставить. А еще знал тех, кто редкими умениями владеет, и заранее прикидывал, что и в какой ситуации может пригодиться. С такой информационной базой, да еще умеючи с ней обращаясь, когда еще у нас такой сотник будет, и будет ли вообще? «Вот, к примеру, — продолжал развивать свою мысль дед, — поедем мы праздновать проводы зимы в стольный град Туров». «Что, правда поедем?» «Ты не перебивай, слушай». «Приедем мы, значит, в Туров к Никифору, материному младшему брату, твоему дядьке. А у него двое сыновей твоего возраста. Они ребята столичные, купеческого сословия, ну и начнут перед тобой задаваться. А ты им раз, да и покажешь что-нибудь эдакое. Вы, мол, купеческого сословия, а мы люди ратные, с нами не шути. Так мы правда поедем? А ты сам-то как думаешь? Купцы к нам осенью из-за морового поветрия не приехали? Не приехали. Мед, воск, другой товар нам сбыть надо? Чего молчишь? Надо или не надо? Надо. Если целый год ждать, то товару к следующей осени у нас вдвое больше будет. Значит, цена упадет. А если в марте в Туров привезти, то там же запасы уже к концу подойдут. В этом году их не обновляли. Значит, цена выше обычной. Очень выгодно получится. Да и торговать самим не придется. Дядька Никифор выгодных покупателей найдет, особенно если за долю от продажи. О, слыхал, Андрюха? Не зря он к попу таскается. Есть толк от учения. А можно еще выгоды прибавить, деда? Ишь, разошелся. Ну, говори, послушаем. Что ты еще измыслил, купец? Что дороже, свеча или воск, из которого она сделана? Задал Мишка вопрос. И сам тут же на него ответил. Свеча. У нас почти вся зима впереди. Воск есть, лен для фитилей есть. Формы, чтобы свечи отливать, дядька Лавр сделает. Продадим свечи, а не воск. Еще больше прибытку получим. Хе, Андрюха, а пойдем как в Лавру в кузню, поговорим. Может, малец и правду дело придумал? Деда, и я с вами. Куда ж от тебя денешься? Пошли. Дело завертелось. Мишка на токарном станке выточил деревянную модель свечи, сначала обыкновенной, потом крепенько помучившись витой. Дядька Лавр по моделям изготовил формы для отливки. Мать, как выяснилось, знала средства вываривания воска для того, чтобы он из желтого становился совершенно белым. Свечи получались просто загляденье. Приноровившись к станку, Мишка выточил деревянный подсвечник. Получилось красиво, даже дед похвалил. Но возникла проблема с лаком, и тут же сработала дедова база данных. «У нас же Лука Говорун луки мастерит. Должен у него лак быть, как же без лака?» К списку товаров, предназначенных для реализации в Турове, прибавилась партия точеных подсвечников. Попробовал Мишка вытачивать и посуду. Вспомнил однажды, как красиво выглядят разные миски и прочие емкости с хохламской росписью. Самое же главное, он знал секрет хохламской росписи по дереву. Сначала сосуд окрашивался серебрянкой, потом наносился черно-красный рисунок, а уже потом все покрывалось лаком. Из-под слоя лака серебрянка просвечивала, как золото, что и придавало росписи особую нарядность. Но, увы, алюминиевой пудры здесь, по понятным причинам, не сыскать днем с огнем. А чем ее можно заменить, Мишка не знал. Краски несколько других цветов получались довольно яркими из смеси лака и порошков, предназначенных для окраски тканей. А серебрянка... Мишка решил отложить этот вопрос до поездки в Туров. Тем более, что выдержанной древесины для изготовления расписной посуды в массовом масштабе все равно не было. Проект «Хохлома» пришлось отложить на длительный срок. И вот тут-то Мишка вспомнил о матрешках. Их-то можно и без серебрянки расписывать, как захочешь. И диаметр исходной заготовки нужен гораздо меньше, чем для посуды. И к породе дерева можно относиться не так строго. Работа, правда, оказалась непростой. Размеры надо было выдерживать очень точно. Мишка даже хотел плюнуть на свою задумку. Но потом дело пошло. Достаточно было изготовить один комплект матрешек, как появилась возможность точить их по шаблону. Дядьку Лавра этот технический прием привел просто в восторг. Он даже и не подозревал о возможности изготовления деталей одного и того же размера без долгой и тщательной подгонки. Вспомнив о шестерых внучатах Нинеи, Мишка вырезал 6 вкладывающихся друг в друга деревянных куколок, а у самой маленькой донышко сделал сферическим и залил внутрь свинец. Получился Ванька-встанька. Когда краска и лак на матрешках высохли, Мишка вложил их одна в другую и вечером торжественно выставил на стол перед дедом. «Михайло, ты чего это идолов языческих делать надумал?» Да и не бывает таких. Это игрушка, деда, но не простая, а с секретом. Мишка раскрыл первую матрешку, вытащил из нее вторую, потом раскрыл и ее. И так 5 раз. По мере размножения куколок брови у деда задирались все выше и выше. Когда же на свет появилась самая маленькая, нахально поднимавшаяся, сколько ее ни опрокидывай, к задранным в изумлении бровям добавилась еще и отвисшая челюсть. «Колдовство!» «Да какое колдовство, деда? Просто низ у нее тяжелый от свинца, а верх легкий, вот и все». «Ну, Михайло, удивил! Вы только гляньте, что измыслил!» Вся семья и так пялилась, разинув рты, а Елька уже приготовилась зареветь в предчувствии того, что ей эта красота не достанется. «Елька, не плачь! Я это как раз для тебя и сделал!» — успокоил сестренку Мишка. «Господи! Да чего только не сделаешь за такое счастье в глазах ребенка! Обязательно Нинеиным внучатам отвезу, а отцу Михаилу шахматы выточу, а то у него глиняные». «Михайло, да ты что! Такую красоту, да дитю на игрушки!» «Деда, их можно сделать много и быстро. Хватило бы дерева выдержанного, ну и красок с лаком. Если материала хватит, то можно и второй станок наладить. Я такую приспособу придумал, что их любой вырезать сможет». «Хе, ну молодец, удивил. Это сколько ж за такую вещь можно будет в Турове запросить?» «Не знаю, деда, попробовать нужно. А меня чем за выдумку наградишь?» «Хе, а чего ты хочешь?» «Хочу пару десятков свечей, 2 подсвечника и 1 такую матрешку, когда еще сделаем. И еще лошадь с санями на 2 дня. Съезжу Нинею навестить». Мать тут же встревожилась. «Мишаня, не надо бы, колдунья она. И отец Михаил сердиться станет. Мама, я обещал. Она же мне жизнь спасла. А внучатам ее какая радость будет. Они же там живой души не видят, кроме бабки. Все равно нехорошо». Деду начавшаяся дискуссия явно пришлась не по душе. Он хлопнул по столу ладонью и решительно встал на сторону внука. «Хватит! Раз обещал, должен выполнять. Муж он или не муж?» «Да какой он муж, батюшка? Дитё ещё!» «Дитё? А от волков вас кто спас? Кончай причитать, Анька! Не доводи опять до греха! Забыла, как он у Нинеи оказался!» «Сам же поминать не велел!» «Вот и помолчи. Ничего с ним не случится. А старуха его действительно спасла. Грех гостиниц не отвезти. Так, Михайло, покажешь Кузьке, как этих матрен делать. Первую же распишешь, и как высохнет, собирайся к Нинее. А ты, Анна, испекла бы ее детишкам чего-нибудь вкусненького, с медом, с орехами. Не ехать же ему с одними деревяшками». На подъезде к Нинейной деревне Мишку одолели сомнения. Подкачу без предупреждения, а у нее там гости, кто-нибудь из тех, кто поля убирал, или еще что-то, чего она мне показывать не хотела бы. Отец Михаил опять спрашивать начнет, не видал ли я чего-нибудь странного, а врать неохота. Что бы такое придумать? Подсказку совершенно неожиданно выдал Чиф. Ветер дул со стороны деревни, и пес вдруг начал принюхиваться к каким-то только ему понятным запахам. Мишка достаточно хорошо изучил все его повадки, и по поведению Чифа понял, что запах его не беспокоит, а наоборот нравится. «Мистер Чиф, да у вас же там подруги! Неужели уже отсюда учуяли? А ну, Чиф, вперед, вперед! Ищи, Чиф, ищи! Ну что смотришь? Беги, тебя там ждут, вперед!» Пес наконец понял и рванул по дороге галопом, а Мишка придержал рыжуху, позволив ей идти шагом. «Вот так, будем джентльменами, дадим дамам 15 минут на подготовку. Увидят Чифа, поймут, что и я на подходе». Расчет вполне оправдался. Только выехав из леса, Мишка услышал звонкий голос Красавы. «Мисяня, Мисяня!» Красава, путаясь в длинном подоле, бежала навстречу, улыбаясь во весь рот. Подбежала, запрыгнула в сани и, словно расстались, только 5 минут назад повторила свой давешний вопрос. «А сказку досказись?» «Доскажу, доскажу. Здравствуй, красавица! Как вы тут поживаете?» «Хорошо, позываем. А гостинцы привез?» «И гостинцы привез. Сейчас подъедем, все покажу». Мишка оглядел деревню. Поселение не было огорожено тыном, поэтому жилища не теснились одно к другому, а вольготно раскинулись на высоком берегу реки. Деревня просматривалась вся насквозь. Ко всем домам в снегу были протоптаны тропинки, и вообще, несмотря на отсутствие населения, у деревни не было заброшенного вида. Исключение составлял только один дом, тот, который отец Михаил покропил святой водой. Около него снег оказался нетронутым. Перед дверью намело сугроб, а во дворе не было поленницы дров. Получалось, что за всеми, кроме одного, домами кто-то присматривает. Странно, одной Нинеи с двумя десятками жилищ не управится, а внуки еще совсем маленькие, помочь не могут. Допустим, дрова осенью холопы старости хибеляны заготовили, а остальное-то кто делает? Красава, а кто это у вас за домами присматривает? Красава на несколько секунд замолкла. «А сказку досказес?» «Что?» «А, сказку, да, конечно, доскажу». «А гостинцы привез?» «Привез, привез». Блин, как будто компьютер завис и перезагрузился без сохранения последних изменений. Есть что, блок поставлен, чтобы не проболталось, о чем нужно? Ну, дает Нинея. Интересные тут дела творятся. Недаром отцу Михаилу приглядывать приказано. Нет, какие-то люди здесь должны жить или периодически появляться. Не нечистая же сила в самом деле к хозяйственным работам приставлена. А откуда люди? Настена говорила, что старуха может себе любую девку из окрестных деревень взять. Может, она таким способом с местных плату за ворожбу берет? Или, будучи волхвой, просто приказать может? Скажем, присылать ей по 3-5 человек с каждой деревни на какой-то срок. Вроде как в армии. Наряд на кухню от каждой роты поочередно. Тогда получается, что Нинея в округе что-то вроде княгини или боярыни. Но и отец Михаил говорил, что она из очень древнего боярского рода. Правда, древлянского. А здесь живут дриговичи. А может, она для древлян деревню и сохраняет? Дала команду, и весной к началу полевых работ здесь новоселы появятся. Но это значит, что сохранились хотя бы остатки прежней системы управления, и Нинея в этой системе отнюдь не последний винтик. Значит, спасение христианских иерархов имеют под собой реальную почву? А чему, собственно, тут удивляться? Князья-то только один раз в год в полюдье заданью ездят, да и не везде сами. А все остальное время население практически предоставлено само себе. К тому же князья то и дело перебираются на новое место. И потому вникать в местные тонкости даже не пытаются. Выходит, что в городах одна власть, а на остальном пространстве другая? И как долго это все может продолжаться? Если ты толком не знаешь о том, что творится на подведомственной территории, рано или поздно тебя с нее попрут. К гадалке не ходи. Картина, в общем-то, достаточно наглядная. Древляне упрятали свою боярыню на землях дриговичей, приставили к ней некоторое количество народу для обслуги и защиты, а сами затихли. Платят подати, вроде бы не сопротивляются. Вот князья и спокойны. А Нинея постепенно и дриговичей под себя загибает, и тоже по-тихому. Возможно, то же самое происходит и у соседей. У Кривичи вокруг Смоленска, у Вятичи вокруг Москвы. Тьфу ты, Москвы-то еще нет. Ну, вокруг Суздаля. Пока Рюриковичи делятся, язычники объединяются. Блин, рано или поздно все это по-тихому может закончиться очень громко. Здравствуй, Мишаня. А я уже и заждалась. Думала, забыл старуху. Здравствуй, Нинея Всеславна. И вовсе я тебе не забыл. Просто не выбраться никак было. Как же я раньше внимания не обратил. Дом-то у Нинеи стоит на подклете. Старуха фактически проживает в бельэтаже по сравнению с другими домами. Это настоящий боярский терем и, кажется, единственный, где топят по-белому. Есть, правда, еще одно большое подворье. Там дом даже двухэтажный. Может, если не нее боярыня, то в том доме и вообще какой-то потомок древлянских князей жил. Матрешка, как Мишка и ожидал, вызвала настоящий фурор. Мишка вынимал куколок одну из другой и раздавал ребятам. «Это тебе, красава, ты самая старшая, тебе самую большую. Это тебе, Глеб. Это тебе, Неждан. Это тебе, Снежана. Это тебе, Мал. А это, Микула, тебе, не смотри, что самая маленькая. Она вставать умеет». Впервые на Мишкиной памяти дети устроили в доме шум, восторженный галдеж, визг, попытки снова вложить матрешек одна в другую. А Нинея снова удивила. «Сам придумал?» «Нет, в книге вычитал». «А смысл понял?» «Понял. Вот, одна матрешка по сравнению с другой кажется большой, но и сама в еще большую помещается. А для той можно еще большую матрешку сделать, в которую и она поместится. В обе стороны всегда можно найти что-то больше большего и меньше меньшего, и так до бесконечности». «Это ты не сам понял. Это книжная премудрость, философией называется». «Ну да, а что еще-то?» «Вот, смотри». Нинея поставила на стол сложенных вместе матрешек. «Встретил ты на дороге незнакомого человека. Что о нем можно с первого взгляда сказать? Мужчина или женщина, молодой или старый, конный или пеший? Потом ты начинаешь к нему присматриваться». Нинея разъяла первую матрешку, вытащила из нее вторую. Глядишь на одежду, на повадки, на то, что у него с собой есть. Узнаешь, бедный он или богатый, давно ли в пути, чем занимается. Потом Нинея извлекла третью матрешку. Он заговорил. Ты узнаешь, какого он племени, как его зовут, что-то о характере по речи узнать можно. Потом вы поехали вместе, остановились на ночлег. На свет появилась четвертая матрешка. Ты узнаешь, аккуратен ли он, осторожен ли, хороший ли попутчик, опытный ли путешественник, какие у него привычки и еще всякое. Потом вы подружились или поселились по соседству. Пятая матрешка. Ты узнаешь, какая у него семья, какие друзья и недруги, как хозяйство ведет, что любит, что не любит и прочее. Но только прожив рядом много лет, шестая матрешка, ты узнаешь его подлинную сущность, и только она по-настоящему неизменна. Нинея повалила Ваньку в Станьку, тот упрямо поднялся. Одежду можно сменить, можно разбогатеть или обеднеть, лишиться семьи и завести новую, но сущность твоя, характер, то, что управляет всеми твоими поступками, остается неизменной. Ты можешь сказать, что человек от обстоятельств меняется. Разбогатев, делается надменным, в бедствиях озлобляется, в благополучии становится беспечным. Все так, но это разные стороны одного характера. А самая суть неизменна. Умный не поглупеет. Трус не станет храбрецом, честный не обманет, преданный не предаст, какие бы превратности в жизни ни случились. Ты вот пожил у меня немного, сегодня второй раз приехал, и уже что-то про меня понял. Не спеши, это пока только первая матрешка. А говорят, первое впечатление самое сильное и самое верное. Самое сильное, да, но часто бывает и самое обманчивое. Потому и первая матрешка самая большая. А что у нее внутри, не узнаешь, пока не откроешь. А я, баба Нинея, и тебе подарок привез. Мишка поставил на стол сверкающие свежим лаком резные подсвечники. Вставил в них витые свечи, поджег лучинкой. Детишки притихли, уставившись на невиданное зрелище. На простом столе, посреди опрятной, но ничем не украшенной горницы, резные лакированные вещицы и словно светящиеся изнутри витые свечи смотрелись предметами, пришедшими из другого мира. Нинея вдруг то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Мишке показалось, что глаза у нее увлажнились. О чем пригорюнилась боярыня Грядислава? Нинея, казалось, даже не удивилась, только усмехнулась невесело. «Что, Мишаня, думаешь, вторую матрешку достал? Может, и достал. Только много их еще, очень много, Мишаня. Доставать тебе не передоставать. Рассказывай. Мишка все-таки попался. Как ни старался он весь вечер не оказаться с Нинеей глаза в глаза, старуха его все же подловила. И как раз в тот момент, когда он думал, что сам подловил ее. Как и в прошлый раз, слова полились потоком. Мишка рассказал и о разговорах с отцом Михаилом, и о своем визите к Настене, и о собственных размышлениях о том, кто к чему и зачем его готовит. Каким-то чудом удалось проскочить мимо темы православного рыцарского ордена. Скорее всего, Нинеи просто не пришло в голову этим поинтересоваться. А о сбое и перезагрузке красавы Мишка не смог бы рассказать, если бы даже и захотел. Не было в языке XII века нужных слов и понятий. Опять твой поп все напутал. Святая Троица, Святая Троица. Все под свою веру подстроить норовит. Не так все на самом деле. А как? Хочешь знать? А как же скорбь от приумножения знаний? Дураком быть тоже не весело. Земного не познавший, небесное постичь хочешь. Слыхал такую пословицу? Земное небесным управляется. Если не знаешь причин, не поймешь и смысла. Интересно с тобой, отрок. Давно у меня такого собеседника не случалось. Ну, слушай, если желание есть. Сварог действительно вседержитель. Отец творения, создавший первоначальное бытие. Это верно. А вот насчет дождь бога поп твой соврал. Ну, может, не соврал, ошибся. Он хоть и умен, и наукам обучен, а пошел по стопам людей простых, умствованиями себя не обременяющих. Раз солнечный бог, то значит, он сам и есть солнце. А на самом деле, ты такие имена слыхал? Хорс, Ярила. Слыхал. И что они значат? Солнце. Что, три разных имени? У разных народов солнечный бог по-разному назывался. У египтян Ра, у древних греков Гелиос, то у разных, а мы-то один народ. Так вот, дождь бог, Хорс и Ярила — не три названия одного, а три сына Свароговых, которые солнце по небу водят, но каждый в свое время. Хорс — от зимнего солнцеворота до весеннего равноденствия. Ярила — от весеннего равноденствия до летнего солнцеворота. А дождь бог — от летнего солнцеворота до осеннего равноденствия. Вот так-то. А осенью? А осенью природа умирает, день на убыль идет. Солнце в осень вводит опять три брата. Перун, Троян и Яровит. Ну и где здесь Святая Троица? Но все равно похоже. Похоже, как первых людей звали. Адам и Ева. А по-нашему Одинец и Дева. Почти одно и то же. В одном твой поп прав. Есть где-то в глубине времен общие корни. Есть, но слишком много времени прошло, слишком далеко мы разошлись. И Нинея тяжело вздохнула, продолжаем расходиться. Сам видел, как Настена от Велесовой мудрости шарахается. Страшнее она ей кажется, чем христианство. Хотя от нас она зла не видела, а христиане ее семью убили. Вот поп тебе говорил, что германцы нас давят, а почему? Да потому что лютичи и бодричи между собой резались яростнее, чем с германцами. Если изредка мирились, так от германцев только брызги летели, а потом опять за свое. Рюрик-то ведь бодричем был, ушел от междоусобиц. Сюда пришел, чтобы единый народ в единую державу собрать. А потомки его, Рюриковичи, опять землю делят да между собой режутся. Да что же на нас проклятие какое-то лежит, что ли? Глупости. Нет никакого проклятия. Воля нужна и сила в одном кулаке. Карать тех, кто разлад вносит, без жалости. Ни хрена себе. А бабка-то государственница. Дай ей силу, она такого шороху наведет. Такую великую державу построит от моря до моря. Императрица Екатерина Великая, не меньше. Только вот бодливой корове, как говорится, бог рог не дает». А может, есть рога или выращиваются? Нинея, похоже, сама смутилась собственной откровенности. Не ожидал? Да нет, баба Нинея, что-то такое и должно быть. Рюриковичи и вправду слабеют, единство теряют, между собой грызутся. Если от прежних времен что-то осталось, есть соблазн воспользоваться. Вот именно, если осталось. Ну, а если бы случилось, ты на чью сторону встал бы? Даже и думать о таком не хочу. Крови-то сколько прольется. Да и не дадут нам между собой разобраться. Степь, булгары, ляхи, нурманы, угры, Царьград. Всех и не перечислишь, обязательно попользуются, не устоим. А без крови как? Знаешь способ? Не знаю. Что ты от меня хочешь услышать? Чего вы все от меня хотите? Ты, дед, Настена, отец Михаил? Клюнет или нет? Я же искренен, меня действительно это волнует. Должна она это почувствовать. Смотри-ка, захотел свое место в мире узнать. А не рано? Тебе же всего 13. Меня к чему-то готовят, и я хочу знать, к чему. С дедом все понятно. С Настеной вроде бы тоже. А отец Михаил, а ты? Мишаня, Мишаня, дитё-то еще, хотя и умное. Ничего-то тебе не понятно, даже с дедом. А уж про остальных? Это как? А так. Чего, ты думаешь, дед боится? Что сотню добьют? Туровский князь не знает, на чью сторону мы встанем, если он от Киева отложиться вздумает. Ему легче нас угробить, чем постоянно оглядываться. И какой выход? Я думал, может, под руку епископа отдаться. Церкви, чтоб на князей влиять, сила нужна. Это ты так думаешь, а дед? Не знаю. Он от ран оправился? Вроде бы получше стал, но нога-то новая не вырастет. Но в седле прочно держится? Да. А равноценная замена ему есть? Нет, даже и близко никого. Так ты думаешь, что он хочет на службу вернуться? Да, и вернуть его может только князь. Корней хочет тебя с братьями князю показать, чтоб тому понравилось, чтоб внимание обратил. Тогда можно намекнуть, что Киев далеко, а князь Вячеслав Владимирович Туровский близко, и верный человек во главе сотни ему будет полезен. Если бы Ярослав Святополчич был жив, то было бы проще. Он твоего деда знал и ценил. Или если бы сын его Туровский стол унаследовал бы. Он твоего деда тоже помнит. А нынешнего туровского князя, сына Владимира Мономаха, надо чем-то привлечь, удивить. Вот тебя с братьями и заставит разные диковинки показывать. Смотри, мол, чему сотник корней даже детей выучить способен. Понял теперь? Это что ж, я вроде ручного медведя у скоморохов получаюсь. А тебе жалко родному деду помочь? Да нет, но обидно как-то, хоть бы объяснил. А он и сам еще не знает. Как это не знает? Ты же сама только что сказала. А как он к князю попадет? Думаешь, так просто его допустят? Может быть, у него при княжьем дворе какие-то старые знакомые остались? И он до сих пор не воспользовался? Ну, случай не представился или еще что-то. За 4-то года? Не за 4. Он всего 1-1.5 года как по-настоящему оправился. Не к кому твоему деду обращаться. Около князя все чужие. Ну хорошо, с дедом ты мне объяснила, а с остальными? Настена, думается, тебе правду сказала. Если что, ты Людмиле помочь должен. Ко мне ее приводить не бойся. Я не хуже Настены знаю, что с лекарками против их воли ничего делать нельзя. При случае так и передай. Нинея только добра желает. Ущерба Людмиле от меня никакого не будет. Светлые боги мне в том свидетели. Передам, да будет ли толк? Скорее всего, не будет, но все равно передай. А насчет этих, как ты их назвал? Есть такая наука евгеника. Ее адепты думают, что человеческую породу улучшить можно. Как бы это сказать? Ну, как со скотиной. Слабым и дурным потомство производить не дают. А от сильных и... Не знаю я, как объяснить. Не тужься, поняла я. Глупость это. Но Юлька же... И все, дальше нельзя. Ты слово «гармония» знаешь? Да, знаю. А при чем здесь? А слепых видел когда-нибудь? Видел. Чем они от зрячих отличаются, кроме зрения? Пальцы у них чувствительные, слух острее, обоняние. Вот. Слепота — плата за улучшение других качеств. Даром ничего не бывает. Можно улучшать что-то одно — но от этого будет ухудшаться что-нибудь другое. Если понемногу, то не страшно. А если сильно? Не бывает таких людей. Не выживают они. если ты так уж древних философов любишь, то вот тебе. Не дано человекам божественную гармонию нарушить. Наказание за это — смерть или безумие. Ты за Людмилой ничего такого странного не замечал? Нет, вроде бы, хотя... Знаешь, злая она, даже с матерью все время собачится. Но больных это не касается. Если она хочет, то может быть и ласковой, и доброй. А в обычной жизни чуть что или язвит, или злится. Вот видишь, кроме своего дела, ей вся остальная жизнь не мила. Это, по-твоему, как, хорошо? Трудоголик. Что? Просто слово такое означает, что человеку ничего, кроме его дела, не интересно. Теперь понимаешь, что дальше продолжать нельзя. Следующий шаг — безумие. А если ее ребенок светлый разум сохранит, то телесно уродом может оказаться. А какой из урода лекарь? Баба Нинея, шестое поколение — это значит, что Юлькину родословную ведут уже больше 100 лет? Ты знаешь, кто этим занимается? Конечно, чего ж тут не знать-то? Как их остановить? Никак. Что, такие сильные или далеко запрятались? На силу всегда другая сила найдется. А куда один человек добраться смог, туда и другой сможет. Баба Нинея, ну чего ты молчишь-то? Где они? Кто? Время еще есть. Юльке еще не скоро пора рожать придет. Я придумаю что-нибудь. Дитё-то еще, Михайло. Сказок наслушался. Злодея тебе подавай, которого найти и убить можно. А нет злодея. Про то, как персидский царь море велел плетьми выпороть, слыхал? Вот и ты так же. Не понимаю я, объясни. Баба Нинея, ну чего ты смеешься? Тот царь вовсе не дураком был. Ему надо было подданным показать, что кара постигнет любого, кто ему противится. Пусть даже это будет слепая стихия. Он потом еще и казнил тех, кто над ним смеялся. Потому что дураками как раз они-то и были, а не царь. Я зарок дал Юльку защищать. Ты же древнего рода, не тупая крестьянка. Для тебя это не пустые слова, боярыня Градислава. Не смеюсь я, Мишаня, не смеюсь. Просто подумала. Был бы у меня в свое время такой защитник, как ты у Людмилы, может, и обернулось бы все иначе. Не смеюсь я, завидую. А объяснить нетрудно. Почему близким родственникам жениться нельзя, знаешь? Уроды рождаться будут. Да не дуйся ты, не смеюсь я над тобой. Ишь какой! Слово ему поперек не скажи. А еще про Людмилу говоришь, злая. На родного деда-то кто с ножом кидался? 2 сапога пара. Я и не дуюсь. Родственникам и правда жениться нельзя из-за детей. А кто следит за этим? В церкви записи есть, а раньше, когда церквей не было. Да не тяни, баба Нинея. Я уже забыл, с чего мы начали. Вот-вот, так и родство забывают за много лет. Ну и кто же помнит? Женщины, Мишаня, женщины. Каждая свой круг родства, а все вместе все обо всех. И при чем же здесь Юлька? А при том, нет никаких злодеев, которых найти и убить можно. Лекарки сами счет родства ведут, сами связи выбирают. Каждая сама знает, кого от кого родила. А все вместе все про всех. Настена знает, какая пара Людмиле нужна, чтобы ее способности еще усилить. Спросит у знакомых лекарок, где такой мужчина есть. Если они не знают, то спросят у других. Рано или поздно найдут. Ну что, пойдешь воевать против всех лекарок сразу? Что ж делать-то? С Настеной ничего, только убить. Но и это не поможет, потому что Людмила сама хочет, чтобы в ее потомстве лекарские способности усилились. Сам же говоришь, что ее ничего, кроме дела, не радует. Они что, не понимают, чем это все кончиться может? Они же лекарки. Понимают, но они лекарки. Надеются справиться. Это же их дело — лечить. И никакого средства нет. Есть, только рано еще им пользоваться. Подождать надо. Хотя бы 2 или 3 года. Баба Нинея, и не проси, не скажу. Но когда пора будет, все узнаешь. Обещаю. Не проси, мое слово твердое. Или сомневаешься? Нет, не сомневаюсь. Вот и ладно. Про деда ты узнал, про Настену тоже. Про кого еще хотел? Про отца Михаила. Ну, с попом твоим ничего сложного нет. Он тебя просто любит. И все? Думаешь, мало? Он вообще детей любит, а своих нет. Нельзя монаху. Ты же ему особенно по душе пришелся. Вот и все. И ничего он от тебя не хочет. Просто повезло тебе. Хороший человек на жизненном пути встретился. Хороший человек? Ты же его чуть не убила. И вообще, христиан, как бы это сказать, никак не говори. Хорошие люди тоже зло творят, если считают, что поступают правильно».